И перьем бы твоим постельку их устлать. Ведь попусту ж его ты растеряешь. Ты жаворонок. Чем по верхам тебе кувыркаться, кружиться, ты б корму поискал по нивам, по лугам, чтоб с сиротами поделиться. Ты, Горлинка, твои птенцы уж подросли. Промыслить корм они и сами бы могли. Так ты бы с своего гнезда слетела, да вместо матери к малюткам села. А деток бы твоих пусть Бог берег. Ты бы, ласточка, ловила мошек, полакомить безродных крошек. А ты бы, милый соловей, ты знаешь, как всех голос твой прельщает. Меж тем, пока зефир из гнездышком качает, ты б убаюкал их песенкой своей. Такою нежностью, я твердо верю, вы б заменили им их горькую потерю. Послушайте меня, докажем, что в лесах есть добрые сердца, и что... При сих словах малютки бедные все трое, не могши с голоду сидеть в покое, попадали к лисе на низ. Что ж, кумушка, тотчас их съела и поучения не допела. Читатель, не дивись, кто добр поистине, не расположая слова в молчании, тот добро творит. А кто про доброту лишь в уши всем жужжит, тот часто только добр насчет другого, за тем, что в этом нет убытка никакого. На деле же почти такие люди все сродни моей лисе. Дворовый верный пес Барбос, который барскую усердно службу нес, увидел старую свою знакомку Жужу, кудрявую волонку на мягкой пуховой подушке на окне. К ней ластясь, как будто бы к родне, он с умиления чуть не плачет и под окном визжит, вертит хвостом и скачет. Что, Жужутка, как живешь с тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? Ведь помнишь, на дворе мы часто голодали. Какую службу ты несешь? На счастье грех роптать, жутко отвечает. Мой господин во мне души не чает. Живу в довольстве и добре, и ем, и пью на серебре, резвлюся с барином, а ежели устану, валяюсь по коврам и мягкому дивану. Ты как живешь? Я, отвечал Барбос, хвост плетью опустя и свой повеси нос. Живу по-прежнему, терплю и холод, и голод, и, сберегающий хозяйский дом, здесь под забором сплю и мокну под дождем. А если не попад залаю, то и побои принимаю. Да чем же ты, Жужу, в случай попал, бессилен бывший так и мал, меж тем, как я из кожи рвусь напрасно? Чем служишь ты? Чем служишь? Вот прекрасно, с насмешкой отвечал Жужу. На задних лапках я хожу. Как счастье многие находят, лишь тем, что хорошо на задних лапках ходит.